«Гейл придет на проводы?» — спрашивает она у меня. «Нет, его не было в списке. Мы уже виделись в воскресенье. Думаю, он что-нибудь придумает». «Как-никак твой кузен и все такое», — с хитрецой прибавляет сальный эссей. Еще одна ложь, сочиненная капитолийцами. Когда во время голодных игр мы с Питом пробились в последнюю восьмерку, журналисты явились разнюхивать наши личные тайны. В ответ на вопрос «Кто мой близкий друг?» местные жители сразу назвали Гейла. Репортером он, разумеется, пришелся не ко двору. Учитывая мой якобы страстный роман на арене, парень со столь яркой мужественной внешностью никак не вписывался в понятие «близкий друг». К тому же он вовсе не собирался улыбаться и мило вести себя перед камерами. И вот его превратили в кузена. Вообще-то между нами и вправду есть определенные сходства. Прямые темные волосы, смуглая кожа, серые глаза. Я ни о чем не догадывалась до тех самых пор, когда уже на вокзале мама не заявила: «Если бы ты только знала, как тебя ждут твои кузены». Повернувшись, я с изумлением увидела Гейла, Хейзел и других ее деток. Что оставалось делать? Только подыгрывать. Сальный Сэй известно, что мы не родственники. А ведь кое-кто из наших давних знакомых предпочел об этом забыть. «Жду не дождусь, когда все будет позади», — шепчу я. «Понимаю», — кивает сальный Сэй. «Но чтобы дождаться конца, нужно пройти начало и середину. Лучше уж не опаздывай». По дороге я замечаю, как с неба сыплются первые редкие снежинки. Между площадью в центре города и деревней победителей каких-то полмили, а кажется, будто перенеслась куда-то далеко-далеко. Здесь находится отдаленная от внешнего мира община. 12 домов вокруг прелестной зеленой лужайки с цветущими кустиками. Каждый дом в 10 раз больше того, где прошло мое детство. 9 из них пустуют. В занятых живут Хеймич, Пит и я. Наши с Питом дома хотя бы излучают тепло настоящей жизни. Освещенные окна, дым из трубы, букеты ярко раскрашенных колосьев, прикрепленные прямо над входом в честь приближающегося праздника урожая. А вот от логова Хеймича, вопреки стараниям садовников, так и разит запустением и одиночеством. Я собираюсь с духом, толкаю дверь и вхожу. Нос тут же морщится от отвращения. Хеймич не допускает к себе уборщиц, а сам он хозяин неважный. С годами запахи горячительных напитков и рвоты, вареной капусты и пережаренного мяса, несвежей одежды и мышиных фекалий смешались в один стойкий дух, вышибающий слезы. Шагая через залежи рваных пакетов, осколков и обглоданных костей, я направляюсь прямо на кухню. Где же еще искать Хеймича? Он за столом. Руки разбросаны по столешнице, лицо тонет в луже спиртного, от яростного храпа чуть голова не отваливается. Я толкаю его в плечо и громко приказываю: «Вставай!» Церемониться бесполезно, это мы уже проходили. Храп на мгновение вопросительно умолкает и тут же возобновляется с новой силой. Я толкаю сильнее. «Хеймич, вставай! Сегодня тур победителей!» С усилием открываю окно и несколько раз глубоко вдыхаю чистый воздух. Разворошив ногами слой мусора, обнаруживаю оловянный кофейник. Набираю в него воды из-под крана. В запасе осталась горстка углей, хватит, чтобы разжечь конфорку. Насыпав молотых зерен, так чтобы получился довольно крепкий напиток, ставлю кофейник на огонь. Хеймич по-прежнему напоминает труп. Раз уж не вышло по-хорошему, я наполняю таз ледяной водой, опрокидываю ему на голову и отпрыгиваю подальше. Из глотки хозяина доносится гортанное рычание дикого зверя. Вскочив, он отбрасывает от себя стул футов на 10 и грозно размахивает ножом. Совсем забыл, он всегда засыпает с оружием в руке. Нужно было сначала забрать у него нож, но у меня хватало других забот. Хеймич сыплет ругательствами, делает еще несколько взмахов и, наконец, приходит в себя. Утерев лицо рукавом, поворачивается ко мне. Я застыла на корточках на подоконнике, собираясь, если что, задать стрякача. «Ты что здесь делаешь?» «Сам велел прийти, разбудить, за час до приезда телевизионщиков», — отвечаю я. «Чего?» «Правда, сам!» — не сдаюсь я. Кажется, он вспоминает. «Почему я весь мокрый?» «Никак не могла растолкать. Знаешь, если тебе так нужна мамочка, в следующий раз проси Пита». «О чем меня надо просить?» От одного только звука знакомого голоса у меня в животе сжимается неприятный комок из печали, стыда и страха, и желания. Да, я почти готова признаться, хотя бы перед собой, вот только другие чувства все же сильнее. Пит подходит к столу. Под солнечным светом пролившимся из окна, на его белокурых волосах искрятся снежинки. Этот сильный, полный здоровья человек совсем не похож на голодного и больного юношу, которого я видела на арене. Он даже почти не прихрамывает. Опустив на стол буханку свежего теплого хлеба, Пит протягивает Хемичу руку. «Разбудить меня без радикальных мер, грозящих воспалением легких», — ворчит тот, передавая нож. Потом избавляется от грязной рубашки, продемонстрировав нам засаленную майку. Пит улыбается, ополаскивает нож самогоном из бутылки, которую нашел на полу, и режет хлеб. Все это время он аккуратно снабжал нас горячей выпечкой. Я охочусь, он возится с тестом, Хемич пьянствует. Каждый нашел чем заняться, только бы не вспоминать о голодных играх. Уже протянув хозяину горбушку, Пит, наконец, обращает внимание на меня. «Угощайся!» «Нет, я поела в котле, но все равно спасибо!» Голос будто бы и не мой, обезличенный. И так всякий раз, когда я пытаюсь заговорить с ним, с тех самых пор, как от нас отвернулись камеры, снимавшие благополучное возвращение победителей. «Пожалуйста», — натянуто отвечает он. Хемич наугад бросает рубашку в кучу хлама. «Бррр, придется здорово над вами поработать перед выступлением». И он, разумеется, прав. Публика ожидает увидеть двух голубков, победивших в голодных играх, а не людей, которые без усилий не могут посмотреть в глаза друг другу. Но я отвечаю только: «Помойся, Хемич», и, спрыгнув с окна, отправляюсь через лужайку к дому. Снег уже начинает укрывать землю, и за моей спиной остается цепочка следов. У парадного входа я задерживаюсь, отряхиваю дорогие туфли, а потом вхожу. Мама целые сутки готовилась, чтобы все безупречно выглядело перед камерами. Пожалуй, лучше не следить на сияющем чистотой полу. Стоит мне появиться, как откуда-то выныривает мама и жестом просит замереть. «Не волнуйся, уже разуваюсь», — говорю я, оставляя туфли на коврике. Она издает непонятный хриплый смешок и снимает с моего плеча охотничью сумку с покупками. «Подумаешь, просто снег. Хорошо погуляла?» «Погуляла?» Ей известно, что я всю ночь провела в лесу. Тут мне в глаза бросается фигура в дверном проеме. За маминой спиной стоит мужчина в идеально сшитом костюме с подправленными ножом хирурга чертами лица. С первой секунды ясно, он из Капитолия. Что-то не так. «Правильнее сказать, покаталась, там ужасно скользко». «К тебе пришли», — говорит мама. Лицо у нее совершенно бледное, в голосе слышится плохо скрываемая тревога. «Я думала, все начнется не раньше полудня», — бросаю я, притворяясь, будто не замечаю, в каком она состоянии. «Что, Цинна пришел пораньше?» «Нет, Китнис, это...» «Сюда, пожалуйста, мисс Эвердин», — прерывает маму капиталиец, махнув рукой в сторону коридора. «Неприятно, когда тебе начинают указывать в собственном доме, однако мне хватает ума промолчать. Перед уходом оборачиваюсь, чтобы подбодрить маму улыбкой. Наверное, наставление перед туром». В последнее время меня завалили сведениями о маршруте и расписаниями запланированных в каждом дистрикте мероприятий. Но пока я шагаю к закрытым дверям кабинета, которые никогда еще не запирались, в мыслях поднимается настоящая буря. Кто там? И что ему нужно? Чего мама так испугалась? «Входите», — произносит мой провожатый. Поворот полированной медной ручки, и я внутри. В ноздри бьют два плохо совместимых запаха — роз и крови. Низкорослый мужчина с белесыми волосами, неуловимо кого-то напоминающий, молча читает книгу. Он поднимает палец, словно хочет сказать «подождите минутку». Затем поворачивается, и в моей груди на миг замирает сердце. Прямо на меня змеиным взглядом уставился президент Сноу.